Глава 22. Я молча наклонилась к своему мужу и согрела его измученные губы своим дыханием. Коснулась губами губ, обвела контуры языком. Потом отстранилась и заглянула в глаза, держа лицо супруга в своих ладонях. «В моем сердце есть любовь к вам, мой король. Я полюбила вас не с первого взгляда и даже не с первого месяца. Но вы взрастили во мне это чувство, подарив поддержку и внимание». Гренадер со стоном уронил тяжелую голову мне на колени. Я запустила пальцы в его волосы, погладила напряженную кожу головы, обняла широкие плечи. Мне хотелось утешить этого сильного, грозного мужчину, сумевшего признать свою вину и искупить ее. Я помнила, в каком ужасе ехала на свадьбу, с каким страхом ложилась в брачную постель. Могла ли я в том состоянии влюбиться в его величество, даже если он не был ко мне добр? Могла. Одинокая, уязвимая, отверженная своей семьей, я цеплялась за сказку о любви, чтобы не сойти с ума в одиночестве и жестокости окружающего мира. Мечтать я всегда умела хорошо, да и писала талантливо. Помнится, в Академии художеств мне поручали все торжественные речи и поздравительные адреса. Гренадер прочел мои мечты еще в их реальностью, поверил в то, что забитая совойская принцесса испытывала к нему настоящие чувства. А теперь, когда я действительно полюбила его, засомневался. «Если вам так хочется, Ваше Величество, я могу вам написать о своей любви. Например, в письме», — шепнула я ему на ухо. «Пусть оно лежит в кармане вашего камзола. И если вы вдруг усомнитесь в моих чувствах, вы достанете его и прочтете». «Вы действительно любите меня, Лилиана?» «Безо всяких сомнений». Я обвела контур его лица кончиком пальца и склонилась к губам, наслаждаясь их вкусом. «И вы будете любить меня, даже если я отправлю Виолу в деревню?» Я заглянула в глаза моего короля и прикусила губу. «Мне будет очень больно, Ваше Величество», — сказала я. «Но если я буду уверена, что моя дочь жива и здорова, я выдержу разлуку». Гренадер коснулся моей груди. Пусть я кормила понемногу, но все же грудь стала больше, тяжелее и успела налиться молоком. Он слегка жал ладонями лиф платье, и вскоре он намок. Король прижался лицом к лифу, слизнул молочную каплю и глухо сказал: «Девочка не может наследовать. Она не помешает нам. Ведь не помешает, Лилиана?» «Не помешает, мой король. Мне стало немного жутко, но я не могла себе позволить небрежность или истерику. Да, в моей груди образовалась дыра размером с кулак, когда я поняла, что Виола – мое слабое место. Теперь король может управлять мною как марионеткой, угрожая ребенку. Может, лучше действительно отослать ее в деревню?» «Тогда идем, моя королева, идем в спальню. Твое платье испорчено, тебе надо переодеться». С каким-то лихорадочным нетерпением гренадер утянул меня в нашу спальню. Там все было готово. Свежее белье, цветы, ночная сорочка и пеньюар на подушке. Король сам распустил шнуровку моего платья, позволяя юбкам упасть на пол. Корсет нижней юбки, сорочка. Через 5 минут я стояла рядом с ним обнаженная, но с высокой прической и в чулках и туфельках. «Лилиана». Руки короля провели от затылка до колен, прижимая меня к его камзолу. Я подалась вперед, как лиана, послушная, покорная. Кажется, кто-то слишком долго ждал и боялся. Мне нужно было успокоить страх короля, и я решила, что не буду сопротивляться. Приму все, что он даст этой ночью, и только потом буду решать, как мне быть. Жизнь под угрозой не казалась мне достойной. Гренадер словно сошел с ума, целовал меня, не отрываясь. Сжимал в объятиях до боли, крутил как куклу и рассматривал как в первый раз. Потом притих, отнес в постель, уложил прямо в туфельках и залюбовался. «Лежи так», — попросил он и торопливо начал срывать одежду с себя. Я лежала и невольно им любовалась. Мой король — красивый мужчина. Отбросив стыдливость, я протянула к нему руки, и гренадер рухнул в мои объятия. Яростные поцелуи сменились чувственными. Убедившись, что я никуда не бегу, что принимаю его, открываясь как цветок. Король Этери успокоился и снова стал нежным. Его ласки, поцелуи, щекотные касания к чувствительным местам. Все расслабляло и разжигало страсть. Его руки скользили по чулкам, а губы впивались в грудь. Он прижимался ко мне всем телом, шептал, как я прекрасна, и тут же сжимал крепко-крепко, словно я могла ускользнуть. Когда же сил терпеть не осталось, мой король убедился, что я желаю его, и начал входить медленно и осторожно. «Как тесно», — сказал он, и его дыхание перехватило от вспышки желания. Я молча выгнулась ему навстречу и прикрыла глаза. Теснота, горячая влага и мои объятия помогли свершиться неизбежному. Гренадер содрогнулся и выплеснул семя, уткнувшись лицом в мою грудь. «Ты так хороша, моя королева. А я соскучился по твоей ласке», — сказал он, когда сумел поднять голову. Я только улыбнулась и обняла его. Любые слова сейчас прозвучали бы фальшиво.